Глава 261. Увеличение мощности. После получения последнего удара по зверю королевского уровня и завершения задания, у Квина не было много времени, чтобы проверить награды и посмотреть, что он получил. Возникла проблема с Фексом, а вскоре появились и путешественники. Казалось, что у группы возникли проблемы. Вскоре после того, как он увидел путешественников, он сразу понял, как они отреагируют на появление Фекса. Им было трудно даже объяснить, как выйти из этой ситуации, так как Фекс в настоящее время нападал на них. Однако Квин чувствовал, что у него есть способ решить их текущую проблему. Только у него не было много времени, чтобы действовать. Во время схватки со зверем королевского яруса он не сделал этого, потому что им нужен был Фекс в форме кровососа. Но у Куина все еще была фляжка, которую дал ему Фекс. Как только он выпьет кровь из фляжки, этого должно быть достаточно, чтобы его тело пришло в норму. Прямо сейчас эти путешественники, которые пытались помочь, просто мешали. Спрятавшись в тени, Куин начал обдумывать свой следующий шаг. Чего он никак не ожидал, так это того, что небольшая группа путешественников сможет одолеть кровососа. Увидев, как его ударили ножом в ребра, и он завыл от боли, Квин решил, что с него хватит. «Мне нужно что-то сделать», – подумал Квин. Хотя он не знал, какие награды он получил от задания, было две выдающиеся вещи, которые он знал, что он получил, без необходимости читать системные сообщения. Первым был его уровень. Уровень 18. 10730 из 25600 очков опыта. 6 свободных статов. С каждым уровнем требовалось большое количество опыта при повышении, и от победы над одним зверем Квин смог повысить уровень еще 3 раза. На более высоких уровнях обычно требуется огромное количество времени для повышения уровня. Но Квин сражался со зверями на несколько уровней выше того, на что он должен был быть способен. Это было то, чего система никогда не ожидала. Прежде чем броситься на помощь Фексу, Квин быстро принял решение вложить все свои очки в статистику очарования. 22 очка очарования. Это открыло следующий уровень его обаяния. И Квин сразу же понял, что они будут иметь значение, когда он в следующий раз воспользуется ими. Когда он сталкивался с людьми или такими же, как они, он знал, что лучшая характеристика для увеличения – это характеристика очарования. Его призрачный удар оказался эффективным, и он также все еще содержал навыки ошеломления и влияния. Его скорость была уже велика, и хотя он мог увеличить свою силу, основываясь на последней битве, это было бесполезно, если у него также не было звериного снаряжения, чтобы идти рука об руку с ним. Это оставляло характеристику выносливости и обаяния. На данный момент, кроме того, что он не мог свободно использовать молниеносный шаг, у Квина не было слишком много проблем с его выносливостью. Он все еще хотел бы увеличить и то, и другое, но было бы более разумно вложить очки в свою характеристику очарования для этой конфронтации, которая вот-вот должна была произойти. Не теряя времени, Квин должен был выйти из тени, нацелив свой кровавый удар на лидера Андре. Однако, когда кровавый удар покинул его руку, он заметил, что он был намного сильнее, чем раньше. Это подтверждало одно из двух сообщений, полученных Квином. Все навыки, связанные с кровью, увеличились на 1. Уровень кровавого удара – 3. Уровень брызг крови – 3. Удар полумесяца – уровень 2. Банк крови. Уровень 2. Это было огромным улучшением в силе. Потребовалось много времени, чтобы выровнять его навыки. И Квин задавался вопросом, будет ли его банк крови когда-нибудь улучшаться. И это, наконец, произошло. Хотя сейчас от него было мало толку, потому что он был пуст. «Зачем ты напал на меня? Мы же пытаемся избавиться от этого зверя», сказал Андре, раздраженной странной фигуры. Было ясно, что человек, напавшим на него, был человеком. Поэтому он не хотел сразу набрасываться и решил начать мирные переговоры. Однако времени на болтовню было немного, потому что Фекс вытащил копье из своего бока и бросил его на землю. Он снова ударил Андре рядом с ним. Но Энди уже был рядом с ним, чтобы снова блокировать атаку своим щитом. Теперь близнецы подошли сзади и нанесли два удара ветром, образовав острый срез от носков своих ботинок. Через несколько мгновений они почувствовали, как что-то пронеслось мимо них с невероятной скоростью. У Квина больше не было очков МК, чтобы использовать свою тень, поэтому он мог полагаться только на свои навыки крови. Догнав атакующих близнецов, Квин нанес быстрый удар ногой сбоку. Удар кровавого полумесяца. Большая красная аура немедленно поглотила атаку близнецов и продолжила уходить в темноту. Раздосадованные этим близнецы продолжали бежать вперед. «Перестань стоять!» — сказал один из близнецов. «На нашем пути!» Второй закончил предложение другого. Убедившись, что один из них смотрит ему в глаза, Куин активировал свой навык оцепенения. «Ошеломление!» Один из близнецов тут же остановился, почувствовав, как по спине пробежал холодок. Они не знали, что это было, но это было так, как будто его тело контролировалось. Другой продолжал бежать вперед, не понимая, что происходит с ним. Нанеся быстрый удар, близнец приготовился блокировать атаку, подняв обе руки в форме буквы X. Но атака так и не состоялась. Внезапно он почувствовал тяжелый удар кулаком в живот. Брызги крови! В то же самое время, когда был нанесен удар, Квин использовал свой навык с близкого расстояния, отправляя одного из них назад. К этому времени другой был освобожден от оглушения и бросился вперед, надеясь помочь своему брату. Удар был нанесен с поразительной скоростью. Используя силу ветра на своем ударе, вместо того, чтобы выпустить его в качестве атаки в конце, он смог значительно ускорить свою атаку. Увидев это, Квин решил встретиться с ним нос к носу, так же быстро нанеся свой собственный удар. Две ноги столкнулись в воздухе, когда их голени ударили друг друга. «Кто этот человек?» – подумал близнец. «Он так же быстр, как и я, и у меня есть звериное снаряжение, а также использование моих способностей ветра. Снаряжение, которое он носит, не похоже на то, что оно сделано из высокоуровневых зверей. Так что же это могло быть?» В это время, как в середине его мысли, он мог видеть шквал кулаков, приближающихся к нему. Он отшвырнул первый и попытался блокировать второй, склонив голову на бок. И снова, как и в случае с его братом, нападение, которое должно было произойти, так и не произошло, и кулак появился совсем с другой стороны, ударив его прямо по голове и сбив на землю. С этой атакой Куин решил не использовать свои брызги крови. 22 из 95 очков здоровья. Используя спрей с его ударами время от времени и удар крови, он будет постоянно снижать его очки здоровья. Это был большой недостаток использования способности крови. Тем не менее, с призрачным ударом, кроме того, что его разум чувствовал себя более усталым, когда он использовал его, у него был еще один навык, на который он мог положиться. И Энди, и Андре, включая зверя, были заняты Фексом, но краем глаза они видели, что странная фигура легко справилась с двумя их людьми. Это удивило Андре. Те двое, с которыми имел дело Куин, не были слабаками. Они были сильны и участвовали в бесчисленных экспедициях на оранжевые планеты. Они даже смогли выжить и избежать столкновения со зверем королевского уровня. Вот почему Андре не беспокоился за них и продолжал иметь дело с кровососом. Но он никогда не ожидал этого. Глядя на борьбу Андре с Фексом, Куин мог сказать, что он был силен. Все трое были равны против него. Даже с увеличением скорости и мощности Куина он не был так силен, как Фекс в его нынешней форме. С тем небольшим запасом очков здоровья, который у него в настоящее время был, также больше не было никаких очков МК, чтобы использовать его способности тени. Куин не хотел делать ничего такого глупого, как конфронтация с Андре и Энди. Он быстро открыл крышку фляжки и сразу же почувствовал исходящий от нее сладкий аромат крови. «Надеюсь, это сработает», — сказал Куин. И Фекс повернул голову, уловив тот же запах, что и Куин. Теперь это было самое трудное, и Куин сразу же побежал в сторону башни, а Фекс последовал за ним. Они вдвоем пошли по улице в темноту. Их обоих не было видно, потому что они больше не были в липких огнях, которые Логан расстрелял на улице. «Может, и нам погнаться за ними обоими, сэр?» — спросил Энди. Глядя на этих двоих, Андре находил это странным. Это не было похоже на то, что существо преследовало странного человека в маске, как будто он был его хозяином. Вместо этого он выглядел так, будто пытался убить его. «Оставь их в покое. Мы должны вернуться и проверить учеников», — ответил Андре. Куин продолжал бежать на полной скорости вперед, активируя свои ботинки. Но он знал, что это будет бесполезно, с огромной скоростью кровососа. Единственное, что он мог сделать, это врезаться в здание, чтобы замедлить Фекса. В то время как Куин мог спокойно перемещаться между ними, Фекс мог врезаться в несколько предметов или просто использовать свою грубую силу, чтобы разбить их. «Этого должно быть достаточно», — подумал Куин. В одном из заброшенных зданий была большая комната, которая была почти пуста. Он быстро поставил фляжку на пол и побежал дальше. Он все еще не был уверен, будет ли Фекс продолжать преследовать его или отправиться за фляжкой. Когда Фекс добрался до стоявшей на полу фляжки, он тут же схватил ее когтистыми лапами, встряхнул и вылил в рот, не позволив ни одной капли упасть на пол. Как только фляга была полностью пуста, кровосос начал раскачиваться, как будто он был пьян и собирался упасть на пол. И вскоре после этого он это сделал. При взгляде на тело издалека казалось, что оно начинает уменьшаться. «Что ж, я рад, что с этим покончено», — сказал Куин. Пока он был занят возвращением к своему обычному состоянию, Куин выглянул в окно и посмотрел на башню. Теперь до нее оставалось всего несколько зданий. Интересно, что там внутри?